После третьей эвакуации Андрея и Спица ждал у портала транспорт. Покряхтывающий козлик без крыши, зато с вместительным кузовом, куда и погрузили весь хабар. «К Парвусу!» — сказал Спиц водителю, и джип понес их по колдобинам и воронкам к цели. Вокруг пейзаж походил на все тот же город умирающей земли, где Казакову пару раз довелось побывать. Но это был не город. В первую очередь, воздух был не такой мерзкий, хотя тоже пованивающий бензином. Андрей глянул на свою татушку. Кот на ней лучился самодовольством, но и у Андрея было похожее настроение. «А чего к Парвусу, а не к олигарху? Тот как раз с тяжелятиной занимается, а у вас вон станкачи?» — спросил водила, крутя баранку, объезжая самые большие ямы. Ни капли угодливости на его физиономии не было. «Потому и не к нему, что у него эти пулеметы уже есть. А Парвус делает товар эксклюзивный даже для вторых уровней. Ему все это как раз по душе, ну и нам по цене хорошей. А что там у вас вообще в игровой зоне случилось?» «Да гильдейцы наскочили на орлов, орлы наскочили на гильдию, все при своих остались. Но нам вот повезло, бабло подняли. О, подъезжаем!» Тем не менее, отъехали они от учебки и лавок, где торговали имущество довольно далеко. Андрей здесь не бывал. Козел подъехал к довольно покосившемуся домику, возле угла которого стоял старичок за верстаком и что-то мастерил. Завидев гостей, он прекратил работу, добродушно махнул рукой. У него была седая округлая борода и такие же седые короткие волосы, на коротком широком носу квадратные очки. Старичок был голым выше пояса, загорелым до бронзового цвета, заодно можно было убедиться, что с физической формой у него все в порядке, на торсе сплошные мускулы. «Это кто же ко мне пожаловал, не как лучший траппер Хетцера?» — воскликнул Парвус. «Не только пожаловал, но и глянь, какой товар привез. Спиц откинул брезент, показывая добычу. Старичок не смог скрыть удивление. «Никак в городе на бункер наткнулись?» «Обижаешь, Парвус. Своими стволами добывали у гильдейцев, так что все оружие новое, проверенное. Берешь? «Как не взять? Только сперва поговорим о цене. Слышь, малый...» «Это Андрею». «Сгрузи-ка это все вон туда в тенечек». «Не обижай его, Парвус. Это Андрей. Он вместе со мной доты гильдейцев штурмовал. Два мы взяли, и все, что ты видишь, там надыбали. А еще он пленного умудрился взять и красным продать». «Даже так? Ну тогда прости, старика, сейчас вместе все разгрузим, не будем заставлять машину ждать. Заодно и товар приценим. Виверна?» Из домика вышла молодая девушка с короткой стрижкой, с зеленой обвязкой на лбу, почти как у Элии. По миниатюрному, куда более симпатичному, но все таки очень похожему на парвусовский носику, Андрей понял, что перед ним родственница старичка, внучка, скорее всего. Девушка весьма профессионально обращалась с оружием, когда его разгружали. Общая добыча трапа составляла 1,5 дюжины автоматов, 3 легких пулемета, 2 тяжелых, где-то центнер взрывчатки в минах и шашках, гранаты, 7 десятков рожков, набитых патронами, несколько тысяч крупнокалиберных патронов к станковым пулеметам, различное мелкое снаряжение. «Да, хорошо, потраллили», — оценил Парвус. «Это все или еще?» «Еще есть», — ответил Спиц, давая понять, что разговор пока окончен. «Что ж, прошу в дом, за чайком покалякаем, договоримся». Внутри домик старичка выглядел совсем иначе. Всюду дерево, кожа, на полу мрамор, подвесные потолки, настенные панели, а на панелях разнообразное оружие, многое из которого Казаков видел первый раз в жизни. «Андрей, вы пойдете с нами или тут останетесь?» — за спиной сказал старик-продавец. «По-честному, я бы посмотрел на ваш товар, если Спицу я не нужен». «Иди, иди, я без тебя с Парвусом договорюсь, не чужие же люди». «А то, Виви, покажи молодому человеку, что его интересует». Девушка зашла за прилавок, убрала с него раскрытую книгу, которую до этого явно читала. «Я слушаю вас». «Я даже не знаю, я просто так хотел бы посмотреть, узнать. Я недавно в игре». «Понимаю вас, тогда начнем с экипировки. Вот доставай-ка». «Что?» «Вот именно что». Виверна засмеялась, сняла с вешалки зеленый жилет с рукавами до локтей, расстелила на прилавке. «Это боевая разгрузка, так называется. Вот, смотрите. А называется так, потому что ее покрытие реагирует на нервные импульсы своего владельца. Отсюда у человека возникает понимание, в каком кармане находится то, что ему сейчас нужно. Очень удобно в бою или темноте. Более того, если человек долго носит доставайку, все это действие проходит на подсознательном уровне, то есть сталкер на опыте прокачивает ситуацию и достает именно тот предмет, который ему нужен в данный момент, даже до конца не осознавая все это». «Ничего себе! Вы серьезно?» «Конечно. Попробуйте, как раз вам по размеру». Андрей надел доставайку. Виви протянула ему отвертку и плоскогубцы. «Вот, разложите по карманам, а теперь подумайте об отвертке». Казаков закрыл глаза, подумал. «Чувствую. В самом деле чувствую, как будто тепло и зуд такой на коже, где эта отвертка лежит». «Ну, я же говорила». «И сколько же это чудо стоит?» 12 000 единичек». «Ничего себе!» Андрей удивился цене ничуть не меньше, чем уникальным возможностям разгрузки, хотя чего еще ожидать? «Извините», — сказал он, снимая доставайку. «Это мне пока не по карману. Не знаю, как там спит с вашим Спарвусом договорятся». «На самом деле это базовая комплектация», — сказала Виверна, поглаживая жилет. «Ее можно дальше улучшать, добавляя новые функции». «Какие, к примеру?» «Например, обезболивание, обеззараживание в случае травм, дополнительная защита от радиации, химии. Вообще-то доставайка и так дает определенную защиту от негативного фона, но ее лучше прокачать. Дополнительная прочность, хотя у нас и так гарантия на 3 года, что просто так вы ее не разорвете, так что это все равно выгодное капиталовложение, а при получении новых уровней у доставайки можно открыть новые функции». «Что за функции?» — спросил Андрей. Девушка загадочно развела руками. «Интересная штукенция, но пока не для меня. А можно посмотреть что-нибудь из оружия? Вон там у вас случайно не АПС висит?» «Нет, это не Стечкин, но с очень похожей компоновкой». Виверна взяла со стенда пистолет. «В нем, по сути, другой только ствол. Калибр не 9 на 18, а 9 на 19. Пули под стандартный патрон парабеллума. Выше, чем у АПС. Начальная скорость, выше пробиваемость, единственная кучность малость похуже. Ну и потяжелее он. 22 патрона в магазине. Предлагаем различные виды патронов. Обычные, с экспансивной головкой, бронебойные. Лично я советую брать больше экспансивных. Бронежилет или панцирь, если не пробьет, то уж шибанет по внутренностям не слабо. Ну и бронебойные тоже хороши. Для стрельбы сквозь препятствия отлично подойдут. Кирпич, бетонную кладку, бронежилет стабильно пробивают. Я не помню точно характеристики для этого пистолета, но 5 вроде миллиметров стали с 10 метров гарантированно пробивает». «И сколько за него просите?» — спросил Андрей, едва не пуская слюни на такого красавца. 3 000 плюс 1 комплект патронов — 800». На этот раз Казакову удалось сохранить лицо. «Тихо у вас тут, а спиц еще тот весельчак. С Парвусом там все нормально?» «У нас полная звукоизоляция, но если хотите проверить...» «Нет-нет, я вам полностью доверяю. А что там за винтовка такая необычная?» «Это... мертвяки называют ее рысь. Уж не знаю почему. Они вообще много чего называют рысью. Популярное название. А так вещь хорошая». Девушка не без усилий сняла оружие со стенда. «Сделано по схеме Bullpup. Все рабочие элементы и магазин находятся в задней части винтовки. Магазин шнековый на 72 патрона. Калибр 7,62. Любой другой калибр от лукавого, на мой взгляд», — улыбнулась Виви. «Наборы патронов тоже имеются разные. Спереди установили полноценный подствольный гранатомет, магазин коробчатый на 8 гранат. Ну, можно еще одну запихнуть, если в стволе оставить. Но я бы не рекомендовала. Магазин клин словить может. А так перезаряжается по помповой схеме, вполне надежно. Гранаты есть с замедленным взрывателем. Ну и, как воги, есть мгновенные детонации, есть светошумовые, в том числе направленного действия. Вот эти хорошие штуки. Бывает почище взрыва боевого боеприпаса. Есть заряды с картечью, считай, подствольником сможете пользоваться как 40-миллиметровым дробовиком. И есть даже гранаты направленного взрыва». «Ух ты, это как?» «Сейчас покажу». Виви взяла боеприпас с полки. «Вот, смотрите». Головка гранаты была вдавлена посередине, образуя квадратную вмятину. «Когда вы выстреливаете ею, через полсекунды срабатывает взрыватель, и граната выстреливает сноп осколков по направлению полета. Тоже очень убойная вещь. Пойдет и против пехоты, и против тяжелых мутиков». «Боюсь спросить, сколько такой комплекс стоит». 12 000. Ну и запас боеприпасов на 3 000 потянет». «Нет, эта вещь не по мне. В другой раз как-нибудь». «Ну какие ваши годы? Вы думаете, к нам каждый день заглядывают зеленые игроки с целым арсеналом?» «Мне повезло». «В стратегии не бывает везения или невезения. Игра либо любит тебя, либо тоже любит, но по-другому». Виверна улыбнулась. Андрей посмотрел ей в глаза и с легким трепетом понял, почему ей дали такое прозвище. Глаза у нее были большие, внимательные, неподвижные, но, казалось, неотступно следили за тобой. «Интересно, какая у нее татушка?» Руки девушки были прикрыты. «А прицелы у вас есть?» «Есть. Какие интересуют?» «Я не знаю, мне на этот автомат что-нибудь оптимальное». «Могу предложить коллиматор с инфракрасным визором за 700 монет». «Это я потяну, сейчас друг придет, деньги отдаст». «Давайте тогда я сама вам его установлю и пристреляю. У нас на заднем дворе стрельбище обустроено». «А как же...» «Они там еще долго торговаться будут, вы не переживайте». Виверна действительно оказалась профессионалом. Быстро пристреляла прицел, внятно и четко все объяснила, показала, как переходить в инфракрасный режим. Андрей сделал несколько выстрелов за счет заведения. Понравилось. С новым прицелом действительно было удобнее, пусть и непривычно поначалу. Словом, Виви очень понравилась Андрею, но не как девушка, а как профессионал и компаньон. Для особых отношений с ней нужен особый характер. «Вот, Андрюха, держи, твоя доля со всеми надбавками 15 тысяч», сказал Спиц, протягивая тугой мешочек. Тише добавил. «И это не считая нашей оплаты и того, что Хетцер реализует». «Уже на 700 монет меньше. Я прицел новый купил». «О, это дело, молодец», — одобрил друг. «Вот, Виверна, как договаривались». Андрей выложил на стекло прилавка 7 золотых монеток. «Удачно вам его использовать. Приходите еще». «Да-да, будем ждать», — поддакнул Парвус. «Непременно». «Обязательно заявимся», — картинно поклонился Спиц. «Ну, как тебе парочка?» — спросил он, когда они уже вышли из магазина. «Пара как пара. Странные, как и все в стратегии». «Ха, это ты верно подметил. Ладно, пошли ко мне. Я покажу, где я живу, положим в сейф монеты остальных. И айда оттягиваться в дом невообразимых наслаждений. Ты знаешь, что такое дом невообразимых наслаждений?» «Что-то типа борделя?» «Борделя», — передразнил Спиц. «Пошли, новичок, я тебя просвещу». И они вернулись на свободу, где царил вечный, удивительный, веселый карнавал. Андрей постоял малость, привыкая к этому буйству красок и совершенно отличной от умирающей земли атмосферы во всех смыслах этого слова. Море, солнце, веселые, улыбчивые люди. Спиц не мешал своему другу приходить в норму. Он сам знал, как это бывает, сколько нужно времени, чтобы привыкнуть, отойти. Удобно, когда ты прыгаешь между игровыми зонами с разным временем. Сбор трофеев с Хетцером они закончили во второй половине дня. На закрытую территорию попали в полдень, а здесь, на свободе, солнце только подбиралось к зениту. Андрей побывал в доме невообразимых наслаждений. Вымотался, вечерком вышел передохнуть немного, подумал и решил, что у него есть более важные дела. Сложность была в том, что Казаков не знал, как ему вернуться из игры. В первый раз его выдернули автоматически, а из игровых зон он выходил с помощью эвакуаторов. Чтобы вернуться в мир, ему эвакуатор не выдали. Но вовремя брошенный взгляд на предплечье развеял все вопросы. Зеленый зверек снова указывал лапкой направление, и Андрей побрел согласно указанию. Путь, проложенный татуированным зверьком, привел его к серому невзрачному зданию без вывесок, размещавшемуся между роскошным белым дворцом с колоннадой, вывеска которого гласила «Решение гражданских споров и регистрация собственности. Первый уровень». И еще одним зданием со странной надписью «Утилизация доместифицированных животных». Андрей подумал и вошел в безымянное здание. Внутри его встретил вежливый клерк. «Добрый день. Желаете выйти из игры?» Да». «Хотите вернуться в портал, из которого был осуществлен вход?» «Что?» «Хотите вернуться в офис, где заключали контракт?» «Да, и еще, я бы хотел обменять игровые деньги». «Покупка 1 к 100, продажа 1 к 5. Деньги переводятся на ваш личный счет или любой другой, указанный вами. Какую сумму желаете обменять?» 3000 игровых монет». Андрей очнулся в знакомом гробу с мягким покрытием. Свой камуфляж он оставил в безымянном здании, а здесь уже лежала его привычная одежда. Та, которую он носил в миру. Попрощавшись со служащим игрового офиса, он вышел на улицу. Там была уже ночь. Быстро нашел банкомат, снял деньги и бегом отправился домой. «Мам, не пугайся, это я!» «Ты откуда такой заявился?» — спросила сонная мать. «Да вот только с работы удалось вырваться, когда в следующий раз вернусь, не знаю. Вот, с первой зарплаты тебе принес». Андрей положил деньги, 600 евро, на тумбочку. «Ой, ну проходи уж, заполошный. Ужинать будешь?» «Давай только я это, только переночевать и обратно». «Да понятно уж». Андрей с Трикороба наврал про свою работу, про Влада с Лизой, чем они занимаются, какую должность он у них занимает. Мать, если и не поверила, то виду не подала, а после Андрей честно признался. «Мам, я, кажется, влюбился». Ну и хорошо. Почти во сне Казакову опять начало казаться, что все произошедшее с ним в последние дни — это сон, но зеленый зверек не давал уйти в мир фантазий. Он теперь в игре, и это не изменить. Утром, наскоро позавтракав, Андрей пулей метнулся в игровой офис. Клерк вежливым тоном и со всезнающей улыбкой поведал, что при желании деньги можно снять в их конторе, лимит 50 тысяч евро. Казаков запомнил. Снова вагончик без окон, краткий миг невесомости, и вот перрон напротив отвесной скалы. На этот раз никто игрока не встречал. Казаков глянул на своего зеленого кота, тот был уверенный и сосредоточенный, и Андрей решил, что не время ему предаваться неге и веселью. «Курс огневой подготовки?» — спросил добрый ангел. «Да, всесторонний по возможности, но недолгий, ну и не очень дорогой». «Качественный, дешевый и быстрый?» «Ну да», — потупился Андрей. «Есть такой, называется форсированный курс тактики огневой подготовки. На 2 дня, стоит 2000». «Отлично». «Ну тогда я мастер 3-го уровня». «Договор свят». «Договор свят». Мастер и игрок ударили по рукам. «Пошли, сталкерить в этой форме будешь?» «Да, и с этим калашом». «Правильно, в чем ходишь, в том и тренируйся. Патроны наши, оружие ваше. Вон там рожки набей. Хоп!» Мастер тем временем легко поднял от стены своей коптерки конструкцию по виду для игры в гигантские крестики-нолики, сбитую из деревянных реек. Закрепил вертикально на земле напротив стрельбища. «Готов?» «Почти. 3-й магазин заканчиваю». «Пока хватит, иди сюда. Играл в морской бой?» — спросил мастер. «Ну да». «Так вот, будем работать по похожей схеме. Я говорю тебе номер ячейки, ты занимаешь позицию, напротив нее ведешь огонь. Короткой очереди достаточно, вон хотя бы по той мишени. Я называю другую ячейку, ты переходишь к ней, но не абы как, а грамотно меняешь положение своего тела, максимально экономно и максимально быстро, понятно?» «Так точно». «Тогда А3. Ногу прямее поставь и локоть подбери. Что, думаешь, если на земле лежишь, тебе его не прострелят?» «Так, теперь Б1». Добрый ангел гонял Андрея битых 2 часа, сопровождая комментариями типа: «Зад чего отклячил, чему я тебя учил? Ногами четче перебирай, что телепаются, как сосиски». Иногда Казаков на несколько минут замирал в одном положении, так что мышцы затекали. Когда же тело перестало слушаться, а конечности одеревенели окончательно, мастер, наконец, дал перерыв. «Пошли тебя разгоним. Ну как, понравилось?» «Вообще да, интересно. Чем-то напоминает, как нам в рукопашке удар ставили. Там тоже делали круг из проволоки, и нужно было ударить в цель, не задев ее. «Знаю, полезное упражнение для стрелка, кстати, тоже». Вдвоем они зашли в коптерку. Ангел взял из шкафа серебряный жезл, потер им татуировку на шее. «Руку?» — потребовал он. Андрей послушно протянул. В его татушку снова ткнули железом, и тело вновь прошило током. Казаков ощутил себя на полу. Руки-ноги были легкие, как будто по ним бежали теплые ручейки. Мастер поднял его, ощупал, охлопал. Странное ощущение прошло, но усталости как не бывало. «Пойдём-ка теперь на улицу. Возьми там вон учебный пистолет». Андрей взял лежащий ТТ, на рефлексе передернул затвор. Патронник был пустым. Ангел криво улыбнулся. Не прошли даром его уроки. «А теперь стреляй в меня», — сказал он, когда они вышли на улицу. Казаков на этот раз раздумывать не стал. Быстро направил пистолет, нажал спуск. Только доброго ангела на линии атаки не было. Андрей посмотрел вниз, мастер сидел на поджатой ноге, вторую вытянул и целился в него из своего пистолета. «Ты проиграл, малый? Ну что стоишь, выстрели в меня еще раз!» Андрей направил пистолет, но мастер опять оказался быстрее, ловко перекатился в сторону, раздались 2 щелчка, боёк пистолета впустую ударил по затвору. «Опять промахнулся, парень, ты убит! Ну что стоишь, пробуй!» Казаков, не дожидаясь нового выстрела, присел вниз, перекатился. За это время пистолет мастера успел 2 щелкнуть. «Куда был направлен твой пистолет, когда ты уходил с линии? Противника ты всегда должен держать на прицеле, в любом состоянии и любом положении. Далее. Зачем ты влево уходил? Я же на земле лежу. Мне туда руку куда легче довернуть, чем в твою правую сторону. И чё ты ногами дрыгаешь, как будто рекорд бить собрался? Ты же рукопашник, своим центром тяжести владеть должен. Одну поджал, второй толкнул, и хоп, ты лежишь. Вот, смотри». Добрый ангел встал, а затем и вправду одним легким неуловимым движением сложился, и вот уже сидит на земле. «Попробуй сам». Андрей попробовал на разные ноги. «Уже лучше. А теперь кто быстрее? Достаем из-за пояса и стреляем». Мастер неизменно оказывался быстрее. Едва он дернулся и тут же исчезал из поля зрения, так что Андрею оставалось самому уходить с линии атаки в надежде, что такой противник не встретится ему в реальном бою. В последний раз мастер вообще не сдвинулся с места, а Андрей дернулся складываться, так что ангел спокойно в него выстрелил. «Что я тебе говорил о противнике? Всегда держи его на прицеле, под контролем!» И вдруг исчез вместе с ударом курка о затвор. Казаков увидел, что мастер лежит на земле и держит его на мушке. «Это называется выстрел в падении. Стреляешь не когда грохнулся о землю и всем телом сотрясся, а именно в падении. Так оставь учебный пистолет, у тебя есть свой ствол, с ним и тренируйся. Разряди только. Еще раз!» Продолжил добрый ангел, когда Андрей взял свой ПМ. «Не валишься, а всем телом делаешь импульс вниз, расслабляешь ноги и летишь. В этот момент и стреляй, желательно по цели». Казаков сделал, как сказали. Резко подал таз вниз, поджал ноги и в краткий миг полета нажал спуск. Целил в мастера, что характерно, но тот грамотно отклонился, ушел с директрисы. Андрей грохнулся на землю, еще раз нажал спуск, только мастера на прежнем месте уже не было. «Неплохо. А теперь я держу тебя на прицеле. Пистолет у тебя за поясом. Ты должен успеть в падении его выхватить и выстрелить в меня. Поехали!» Андрей с минуту падал на не слишком мягкую травку. Выхватить пистолет и выстрелить он успевал, но вот уйти от выстрела доброго ангела все никак не получалось. Правда, пару раз Андрею показалось, что он все-таки успел раньше него. «Вообще», — рассказывал после перерыва мастер, — «уходы вниз перекатом — наиболее оптимальные способы ухода с линии атаки. Если расстояние достаточно близкое, то лучше откатываться не в сторону, а вперед. Направь на меня пистолет». Едва Андрей это сделал, добрый ангел поднырнул под его руку, перекатился вперед, подцепил Казакова за пятку, и тот грохнулся на спину. «А теперь сходи за автоматом». С автоматом поймать перекатывающегося с 3 метров на тебя врага оказалось еще сложнее. «Понятно, что трудно, рычаг больше. Поэтому многие и носят кобуру на правом бедре, чтобы таких умельцев дострелить. Или просто в похожей ситуации окажутся. Ну-ка, на меня накатись». Андрей попробовал. Мастер легко сделал шаг и вынул пистолет, сделал пару ложных выстрелов. «Мастер, а как вы получили свой 2-й уровень?» — спросил Казаков, вставая. «С трудом. Давай еще несколько перекатов. Начало привычное, легко падаешь вниз и делаешь кувырок. Можно через левое плечо. И легче ноги делай, легче». Казаков упал на правую ногу, кувыркнулся вперед и оказался слева от доброго ангела. Он мог в него выстрелить из автомата или подсечь ногу, причем сам Андрей находился в мертвой зоне для обстрела. «Хорошо, а теперь заряжай боевые патроны, отработаем на практике. Сначала автомат, потом пистолет. Я даю команду, ты выполняешь и стреляешь по мишени. В какую мишень, тоже я говорю, исходя из этого, ты должен рассчитывать, как уходить с линии атаки. Понятно?» «Да». «Если нет, я могу за страйкбольным пистолетом сходить, каждый твой промах отмечать». «Не надо, я понял». «Тогда 2 часа, кувырок, перекат». Андрей еще где-то час катался по земле, пока мастер не сказал «хватит». «Вот, возьми это», — бросил он Казакову маленький флакончик. «Намажься этим в сауне». «Да у меня дома душ горячий есть, я в принципе и не устал еще. «Иди, я сказал, завтра встретимся. Тогда у себя дома телом своим и займись». Андрей перечить не стал, вежливо попрощавшись, ушел из учебки, но не домой, а в бар логово Мутика. Игнорирование мастером темы о переходе на новый уровень возбудило в нем нехилый интерес. В баре за это время ничего не изменилось. Прежний стиль милитари-панк и рэп из динамиков. Только на этот раз к Андрею не стали цепляться на входе. Он бегло оглядел зал, никого с татуировкой 2-го уровня не заметил. «Слышь, приятель, а я тебя знаю, ты из трапа Хетцера», — крикнул один потлатый из-за стола. «А где он сам?» «Меня зовут Андрей, советую запомнить. А Хетцер в умирающей земле оставшуюся добычу продает». «А много продаст?» «Да уж немало», — крикнули из другой компании. «Я спицы видел в доме наслаждений, 2-е сутки оттуда не вылазит». «А этот чего?» «А этого я видел у доброго ангела, учится», — добавил другой мертвяк. «О как!» Казаков проигнорировал их дальнейший разговор, подошел к барной стойке. «Что будете?» — спросил флегматичный бармен в черном фартуке. «Сок». «Какой?» «Свежий. А у вас есть тут игроки 2-го уровня?» «Зачем они тебе?» «Так, поговорить». Бармен помолчал, немного протирая пивную кружку, потом, наконец, изрёк. «Вторых уровней ты тут не найдёшь». «Понятно». Разговор не склеился. Андрей расплатился и вышел. Решил просто побродить по свободе. Красиво же. А заодно на разных игроков посмотреть можно. Казаков шагал по пёстрой толпе и просто смотрел. На весёлые лица симпатичных девушек и мужественных мужчин, на их причудливые наряды, на ещё более загадочные и яркие товары, продающиеся в лавке. Но очень скоро солнце стало заходить за горизонт и быстро стемнело, как бывает в тропиках. Все магазинчики закрылись, карнавал прекратился. Лесной кот на руке верно показывал дорогу к дому. Пока шёл, Андрей вспоминал, что увидел. Один раз он точно разглядел метку второго уровня и татушку синего медведя, явно у игрока из Мидгарда, Фехта. Казаков поборол искушение с ним заговорить. Лицо у того было слишком счастливое и не совсем адекватное. На шее висел какой-то венок из цветов. За оставшийся вечер он встретил ещё 6 игроков выше первого уровня, прикид которых походил скорее на фэнтезийный, либо Андрей не смог определить его принадлежности, но точно не мертвецкий. Он вернулся домой с кое-какими мыслями, а на следующий день в очередной раз ощутил на себе правило — «Сенсей всегда прав». Утром его скрутило так, что с трудом вздохнуть можно было. Кое-как добравшись до ванной, Андрей слегка ожил под тёплыми строями воды, потом как следует натерся выданной ему мазью и почувствовал себя человеком. Лёгкой трусцой он добежал до учебки. Мастер оглядел его всезнающим взглядом, но ничего не сказал, только махнул идти за собой. Вдвоём они зашли в учебный коттедж, спустились в подвал, который представлял собой тёмный лабиринт из хаотично расставленных бетонных блоков и кирпичных стен. «Теперь ты будешь делать, что и вчера. Искать мишени, уходить с линии атаки и стрелять в них. А я буду стрелять в тебя». «То есть, а как же мишени?» «Я буду стоять у тебя за спиной, не волнуйся. Если ты действительно не будешь тормозить, я в тебя стрелять не буду. Ну, чего стоишь, пошёл». «Чем быстрее ты пройдёшь лабиринт, тем лучше». «А что будет в конце лабиринта?» «Увидишь». Андрей вздохнул и пошёл. Взял на изготовку автомат, обошёл по большой дуге первый угол, проверил следующий тёмный проём, направился к одинокому бетонному блоку. Щёлк, страйкбольный шарик прямо в плечо. «Больно, блин». «За что?» «Зато ты с левого плеча хорошо стреляешь?» «Я с него вообще не стреляю». Всем своим видом наставник выражал разочарование учеником. «А какого же дохлого мутика ты собрался обходить преграду с левой стороны, чтобы тушку свою во всю ширь подставить? Я бы понял ещё, если бы стена глухая была, но здесь ты сдуру себя открыл под прямой выстрел». «Виноват, я не подумал». «Ты не передо мной виноват, я тебя учу. Ты запоминаешь, а играть тебе. Постоянно надо прокладывать в голове маршрут своего движения. Как, куда идти, чтобы в выгодной позиции оставаться, наименьший свой силуэт выставлять из-за преграды. Возвращаемся к началу». «Что?» «Новое правило, ошибёшься, возвращаешься к началу. Зад поднял и пошёл». Казаков подчинился, начал всё сначала. Теперь он старался так выбирать путь, чтобы все препятствия обходить справа, но когда по правую руку перед ним оказался зигзаг из кирпичной стены, задумался. Потом, удерживая автомат одной рукой, левой достал ПМ из кобуры. «Молодец!» — неожиданно похвалил ангел. «Только пистолет чуть боком доверни, так его легче удерживать, когда из-за угла собираешься стрелять». Казаков присел, резко вынырнул из-за угла, дал очередь из автомата перед собой, одновременно за угол из пистолета. Кувыркнулся, откатился, выстрелил уже из автомата в помещение, располагавшееся сзади. Никаких целей. Снова осторожно, по тёмному лабиринту. Воздух тут самое интересное, свежий. Даже сквозняки можно ощутить. Шаг, ещё один шаг, поворот за поворотом. Щёлк, в самую икру. Как же больно. «Блин, ну за что?» «Ты мишень одну пропустил». Казаков стиснул зубы, собрался. Опять всё по новой, шаг за шагом. Где же эта хренова мишень, которую он пропустил? Андрей так и не смог прикинуть, где умудрился лопухнуться, поэтому решил выбрать другой маршрут. Это ему стоило пробежки по битому кирпичу, причём двигаться надо было очень тихо. Кто знает, вдруг добрый ангел придумает новое правило, что нельзя шуметь. Казаков осторожно преодолел горку. Впереди было большое помещение. По правую руку из проёма двери бил свет. Рискнуть быстро прыгнуть мимо него? Не вариант. Мастер наверняка это засчитает как поражение. Андрей присел у входа, со своего угла зрения оценил, что внутри. Ни хрена не было видно, одни голые стены. Тогда он, как сидел, кувыркнулся вперед, выстрелил в дальний конец комнаты, перекатился, выстрелил в ближнюю стену. Пули выбили крошево из стен, но никаких мишеней не было. Внезапно в помещении погас свет. Казаков немедля откатился к углу, стараясь восстановить в памяти план комнаты. После поднялся, опираясь на стену. Потянуло свежим воздухом. Точно. Дальше в стене напротив был какой-то проход. Касаясь плечом, Андрей шаг за шагом шел в направлении, как ему казалось, выхода. Он двигался максимально тихо, пока темнота справа от него слегка не изменила фактуру. Андрей вытянул руку. Пустота. Нашел. Он присел, не высовываясь, постарался осмотреть, что впереди. Дать очередь. Наверное, не стоит. Себя обнаружишь, пусть подсветишь, что вокруг. Казаков перекатом наискось вкатился в помещение, развернулся, чтобы контролировать сектор, бывший в слепой зоне. В этот момент на стенах вспыхнули тусклые светильники. Андрей оказался в вытянутом прямоугольном помещении, сверху донизу уложенном матами или еще какой изоляцией. «Молодец», — сказал за спиной добрый ангел. Казаков даже не вздрогнул. «Достаточно быстро прошел». «Да, но ни одной мишени не зацепил». «А их там и не было». «Что? Да как же, вы же в меня...» «Я пошутил», — невинно ответил мастер. «Теперь продолжим. Отложим пока автомат. Вытащи пистолет, наведи его на меня и выстрели». Ангел стоял всего в 3 метрах. Андрей навел пистолет, но в последний момент мастер смог увернуться и заблокировать курок и спуск своими пальцами, а затем так вывернул руку с пистолетом Андрея, что тот взвыл. «Не получается? Ну-ка повторим еще». Повторили, с тем же результатом, но без выверта кисти. «Хорошо, а теперь ударь меня пистолетом, одновременно выстрели». Казаков начал движение. «Воу!» — мастер сбил пистолет в сторону. «Я сказал, не стреляй в меня, а ударь и одновременно выстрели», — с улыбкой добавил он. Андрей попробовал, но у него выходило криво, хотя на координацию он никогда не жаловался. «Что, трудно? Ну вот слушай, когда тебя берут на прицел, пока рука еще не выпрямилась, а где-то на уровне 75-80 градусов, вся нервная система концентрируется на цели и совмещении ее с мушкой. В этот момент выстрела с очень большой вероятностью не произойдет. Если раньше, то человек может выстрелить на дурака, а в этот момент нет. Дальше, когда к человеку направляют пистолет или угрожают им, тычут. В момент, когда оружие движется вперед, выстрела не произойдет. Ты сам пробовал, как это трудно и неудобно. Как только рука остановится, можно открывать огонь. Зная эти и другие нюансы, можно выкроить себе лишнюю долю секунды. Уйти с линии атаки, выстрелить в ответ. Даже мгновение может оказаться решающим в бою. Встань передо мной». Добрый ангел направил на Андрея пистолет. «Момент перед выстрелом можно отследить по вздрагиванию указательного пальца, по сощуренным глазам. Ты должен угадать момент перед самым выстрелом и именно тогда уйти с линии атаки. Если дернуться раньше, то противник успеет скорректировать прицел. Для этого ты должен отслеживать состояние врага, контролировать его». «Даже на расстоянии?» «Даже на расстоянии. Ты спрашивал про второй уровень, хочешь стать мастером? Так вот, мастерство — это контроль и понимание контроля. Ну, как в рукопашном бою. Если не успеешь уйти от удара, то схлопочешь. Если уйдешь слишком далеко, то не успеешь контратаковать. Поэтому надо уклониться ровно на такое расстояние, чтобы враг прошел мимо, а ты его достал. А для этого надо контролировать и его, и себя. Искать и сделать все в самый нужный момент. Это риск. Большой риск. Без риска ничего не добьешься, но и его надо контролировать сознательно. Это самое сложное. Понимать опасность, но все равно найти тот золотой момент, сделать все как надо, и враг проходит мимо, а ты победил. Другой сдуру полезет в гнездо сорочьей матки и выйдет оттуда живым, потому что повезло ему, так бывает. Но он не понимает, что повезло. Опять, даже не от храбрости, а по незнанию, лезет в опасность и уже не возвращается. Мастер тот, кто все понимает, но все равно идет. Понятно? Андрей пораженный кивнул. Тогда я сейчас в тебя буду стрелять, а ты должен поймать мгновение перед выстрелом и увернуться от него, как хочешь. Готов? Ангел без предупреждения вскинул пистолет. Казаков хотел дернуться, но увидел, что мастер не собирается в него стрелять. Замер, пытаясь отслеживать все те вещи, о которых ему говорили. Палец на спуске дрогнул. Андрей согнул колено, раздался щелчок. «Опоздал», — сказал мастер. «Еще смотри на локоть. У опытных стрелков перед выстрелом локоть самую малость уходит в сторону, чтобы компенсировать отдачу. Еще наблюдай за ногами, стопами. Их напряжение, смещение тоже может подсказать момент выстрела. Ну и смотри на лицо, не только на глаза, на губы. Сжимаются или скалятся и так далее. Я же говорил, ты должен все тело противника держать под контролем. Ну, по...» Ангел опять неожиданно направил пистолет. Андрей присел, курок ударил о затвор. «Рано я успел перевести прицел. Выстрел мимо для тебя еще хорош тем, что после промаха даже из автоматического оружия врагу потребуются доли секунды, чтобы скорректировать огонь. Они могут спасти тебе жизнь. Ты подумай над этим, а я пока схожу за страйкбольными шариками. Вижу по глазам, что ты мне не веришь». «Но это вы, мастер. У меня по-любому не такая хорошая скорость и реакция, как у вас». «Что думаешь, если бы пистолет держала школьница, у тебя было бы больше шансов увернуться? А ты был в городе, много видел противников. Думаешь, все они будут с реакцией хуже, чем у меня?» «Был», — буркнул Андрей. «Меня там чуть жук не слопал, но наш трап его убил». «Что хорошо, что у того жука не было ПМ». Следующие 5 минут превратились в натуральный расстрел Андрея. Мастер стрелял только в корпус, попадал чаще в руку, в бицепс. Может, туда ему целить было удобнее, а может, не хотел травмировать ученика. На Казакове даже защитных очков не было. Так продолжалось довольно долго. «А можно мне попробовать двигаться?» «Покачать маятник захотел? Думаешь, в движении у тебя лучше получится отслеживать мой палец на спуске?» Андрей попробовал. Получилось реально еще хуже, а надеяться, что мастера собьют его вялые обманки, было глупо. Казаков остановился, полностью расслабился. Держать тело в напряжении все равно больше не было сил. И вдруг рассеянным взглядом отследил колебания, небольшое изменение в позе доброго ангела. Что изменилось, он бы сказать не смог, но вот кисть мастера чуть дернулась, а внутри словно кто-то подсказал: «Это тот самый момент». Андрей резким импульсом опустил свое расслабленное тело вниз, лишь на мгновение напрягшись. Раздался сухой щелчок, но ожидаемого укола боли не последовало. Казаков посмотрел на наставника. «Молодец, а теперь еще попробуем». Следующие 2 попытки у Андрея не получились, но потом он снова поймал момент и ушел от пули. Добрый ангел вернулся с Макаровым, демонстративно зарядил боевой патрон в обойму, вставил ее в пистолет, передернул затвор. «Стрелять в голову не стану, в нее действительно невысокая вероятность попасть, так что целить буду в корпус. Если попаду, запасы регенерата у нас есть». Казаков слушал вполуха. Он был весь собран и одновременно расслаблен, и не думал отказываться от испытания. Ангел встал в положение для стрельбы. Андрей облизал взглядом пистолет от черного дула до изогнутого курка, прошел глазами по руке, держащей его, плечу, остановился на лице мастера, абсолютно бесстрастном. Прочитать что-либо по нему не было никакой возможности. Но любое наше действие отражается в действительности. По руке мастера словно прошла какая-то микроволна. Андрей и сам не понял, как он ее разглядел, но в то же мгновение сделал движение, коснулся пальцами пола, над головой бабахнул выстрел. Но интуиция подсказала Казакову, что что-то не так. Он, не рассуждая, откатился в сторону, совсем на чуть-чуть опередив металлический щелчок. «Молодец!» — похвалил добрый ангел. «Отложи у себя в голове, что патронов всегда больше, чем один. Вставай, твой курс закончился». «Круто, спасибо». «Мы заключили договор, все по прайсу. Выход отсюда найдешь?» «Я... ну, не знаю, наверное». «Тогда пошли, скелет игрока мне тут ни к чему. Еще один». Андрей хихикнул шутки. «Ведь это была шутка». «А можно у вас спросить?» «Опять?» Казаков смутился. «Ладно, спрашиваю уж, но помни, в правильно заданном вопросе половина ответа». «Ага. А почему так мало мертвяков 2 уровня и выше?» «С чего ты взял?» «Ну, не знаю. Вы единственный сталкер 3 уровня умирающей земли, которого я знаю. В логове Мутика 2 уровней нет. На свободе они мне тоже не встретились». «Если ты их не встретил, это не значит, что их нет». «Само собой. То есть я не прав в своем утверждении?» «Я это не сказал». «Да, похоже, разговора не получится. Слушайте, а вот тогда зачем весь этот секрет с переходом на 2 уровень и следующий? Почему сразу все не сказать?» «Ну, во-первых, секрета особого нет. Тебе уже говорили, просто ты не поймешь. Это как новичку объяснять, что такое татуировка. А во-вторых, сам думаешь, почему». «Ох, опять самому думать надо». «Представь себе, это полезно». «Ну, наверное, потому что игра не хочет, чтобы мы переходили на следующий уровень». «Поверь, если бы игра хотела, чтобы никто не перешел на новый уровень, то никто бы не перешел». «Ну, не знаю», — вздохнул Андрей. Тогда чтобы игра могла управлять игроками. А вот это верный смысл. Добрый ангел неожиданно остановился. Но только с правильным подходом. У слов «управлять» и «контролировать» двоякий смысл. Контролировать не значит доминировать, подчинять, а управлять не значит лишать воли. То есть игра хочет, чтобы все шло только по ее плану? Можно и так сказать. Но чего хочет игра, знает только сама игра. А если говорить про второй уровень, то здесь просто стабилизация системы от лишних людей, как фильтр, чтобы только достойный оказался в нужном месте. Знаешь, что будет, если человек ненужной игре зайдет в офис стратегии? Не. А ничего не будет. Увидит, что помещение на ремонте или офис какой-нибудь другой фирмы. Подождите-ка. Все равно, если новичкам будут внятно рассказывать, как перейти на следующий уровень, у них будет больше шансов получить его, и это создаст угрозу стратегии. А если я тебе внятно расскажу, как я стреляю, ты станешь лучше меня стрелять? Поинтересовался ангел. В одном ты прав. Слово, любая информация обладает собственной силой, и как она скажется на ком-либо, поистине невозможно предсказать. Но это не значит, что новичок, узнав что-то, тут же получит второй уровень, ему откроются все тайны мироздания и так далее. Скорее, он создаст сам себе множество проблем и другим лишние, ненужные препятствия. Знание должно приходить в срок, а лучше сам человек до него должен доходить. Запомни только одно правило. Если ты осознаешь систему, ты можешь на нее влиять. Если ты понял систему, ты можешь ею управлять. Запомнил? «Вы так красиво говорите, мастер», — завороженно сказал Андрей. «Постараюсь запомнить». «Ну, я вообще-то по первому образованию филолог. А тебе я еще скажу. Используй голову. Ты на правильном пути». Покинув учебку, Казаков увидел, что солнце почти зашло, и ноги сами понесли его на свободную территорию. Нужно было подумать, упорядочить знания в мозгу. Андрей и не заметил, как дошел до перрона у скалы, где в разные стороны смотрели указатели. Он подумал, подумал и пошел туда, куда указывал знак — Мидгард. В Мидгарде было еще светло. Может, это были временные сдвиги, а может, пространственные. Свобода же, по идее, находилась в тропиках, а у экватора всегда солнце резко садится. Казаков об этом уже совершенно спокойно рассуждал. Ну, подумаешь, пространственно-временные сдвиги. Пространство же, как это, относительно, что ли? Мертвого деда Андрей застал за работой. Мастер правил клинок. Рядом на столе лежало еще несколько орудий убийства, идеально заточенных и отполированных. «Какие люди!» — не отрываясь от работы, сказал он. «Что, пришел? Курс пройти хочешь?» «Да нет, я теперь больше по умирающей земле». «А чего тогда?» «Ну, я спасибо хотел сказать. Помогла мне ваша наука в Мидгарде и вообще в игре». Мертвый дед отложил меч. «Так, вижу, про благодарность не врешь. А зачем еще пришел? Да я спросить хотел. Мастер молчал, ждал продолжения, и Андрей, ободренный этим, набрался наглости и заявил: «Говорят, у фехтов проще получается перейти на новый уровень». «Говорят». «Ну это правда или нет?» «А ты сам как думаешь?» «Мне это сегодня уже говорили», — погрустнел Казаков. «Поди, ангел тебя грузил. Он такой, поговорить любит, и с новичками возиться тоже». «Да уж». Андрей потер под курткой синяки от страйкбольных шариков. «Ладно, поговорить хочешь, пойдем. Это все собери и расставь как надо». Казаков подобрал со стола все оружие, отнес в учебную комнату, где его вскрывали, расставил по стойкам. Он четко знал, куда и что ставить. «Не прошла даром, значит, моя наука», — добродушно оценил его действия мертвый дед. Если, конечно, понятие «добродушие» можно отнести к узкому хищному лицу с внимательными ледяными глазами. «Садись!» — мастер плеснул из кувшина по кружкам какой-то напиток. «Значит, тебя кто-то надоумил, что фехтам легче подняться на новый уровень?» «Не то чтобы так». Андрей отпил. Неожиданно для него в кружке оказался морс. «Просто среди мертвяков я не видел ни одного игрока выше первого уровня, кроме ангела, конечно. А в техномер я не ходил, да и не тянет меня туда, если честно. Еще я узнал, что для того, чтобы получить второй уровень, неважно иметь крутой авторитет, большой трап и много денег. И когда я прошел несколько раз по рекреации, все, кто мне встречался, были либо из Мидгарда, либо вообще непонятно откуда. Вот я и решил, что у фехтов все проще происходит». «Так-так, и что, по-твоему, из этого следует?» Взгляд у мертвого деда был такой, как будто он следил за поплавком, чтобы вот-вот подсечь. Так он смотрел в бою рассеянно, но внимательно, чтобы расположить и поймать противника в нужный момент. Андрей знал это точно. Он видел в учебных боях этот взгляд. Ох, ну если рассуждать логически, Мидгард и умирающая земля отличаются тем, что в последней стреляют, а в первом рубятся. Холодное оружие отличается от огнестрела тем, что оно больше зависит от умения человека, им владеющего. Значит, в Мидгарде игроки сильнее развивают какие-то качества в себе, которые помогают им перейти на новый уровень. Все так? Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Что? Погоди-ка, я не понял. Как это ответил? Ну, повтори, что ты сам сказал. Что игроки в Мидгарде развивают какие-то качества в себе. Именно. Подождите, я понимаю, но... Не понимаю. Что же мне надо улучшить? Себя. Андрей встретил Спица у дома невообразимых наслаждений. Вид у того был достаточно свежий, но движение и речь были слегка заторможены. «А, ты тут, Андрей, здорово. А где ты был все это время?» «Я курс обучения проходил у доброго ангела». «Да? Круто, это верное дело. Я тоже все думаю пару спецкурсов пройти, да все никак не соберусь. Ладно, двинули, Хетцер нас ждет. Сейчас только доэкипируемся, через Багровые болота все-таки пойдем.